Любовь. Сколько о ней сказано, написано, спето. Она бывает разная, безответная, тайная. Бывает за деньги, но речь не о такой любви, а о настоящей, открытой, чистой, которая как капля росы солнечным утром, как живительная влага в пустыне, как первый снег, как звон колокольчика в тишине, как стук сердца, которое любит. Сказ о...